Время продолжил. О, мудрец! Боги, демоны и человеческие существа, не отличны от этого космического океана сознания, известного как Брахман. Это верно. Все остальные размышления неверны. Они, то есть боги и все остальные, имеют неверное суждение «я не являюсь абсолютом», и таким образом накладывают на себя ограничения и чувство неполноценности. Хотя они существуют бесконечно в этом космическом океане сознания, они видят себя отделенными от него, и в этом они заблуждаются. Хотя они вечно чисты, они видят себя нечистыми, и это семя всех их действий и их последствий, таких как счастье, несчастье, глупость и освобождение. Из всех этих существ некоторые чисты, например, как Шива и Вишну, некоторые немного заблуждаются, например, как люди и боги, некоторые находятся в глубоком заблуждении, как деревья и кусты, некоторые ослеплены глупостью, как черви, некоторые ушли далеко-далеко от мудрости, и некоторые достигли состояния просветления и освобождения, как Брахма, Вишну и Шива. Ты мгновенно освобождаешься от вращения в колесе глупостей и заблуждений, как только обнаруживаешь истину великой мудрости. Из них ни те, кто, подобно деревьям, хорошо укоренились в невежестве, ни те, кто совершенно разрушил свое невежество, не нуждаются в изучении Писаний. Писания были написаны просветленными существами для помощи тем, кто пробуждается от беспокойного сна глупости после того, как их дурная природа и выражения прекратились, и чей интеллект по своим склонностям ищет наставления Писаний. О, мудрец! Только ум испытывает удовольствие и боль в этом мире, не физическое тело. На самом деле, физическое тело есть не что иное, как продукт прихоти ума. Физическое тело не существует независимо от ума. Что твой сын не пожелает в своем собственном уме, то он и испытает. И я не могу за это отвечать. Все существа в этом мире выполняют только те действия, для которых у них есть потенциал и наклонности. Никто другой не ответственен за эти действия. Ни сверхчеловек, ни Бог. А теперь пошли туда, где твой сын выполняет ритуалы после того, как побывал в раю. Сказав это, время взял Бхригу и увел его. Когда мудрец Васиштха сказал это, восьмой день закончился, и собрание разошлось. На следующий день Васиштха продолжил. О Рама! Мудрец Бхригу и Божество Времени пошли по направлению к реке Саманге. По пути они видели прекрасные леса, просветленных мудрецов, деревни и города. Скоро они достигли реки Саманги. Здесь Бхригу увидел своего сына, который был в другом теле, и его сущность была совсем другой. Он был в мирном расположении, и его ум находился в спокойствии просветления. Хотя он глубоко отражал судьбы живых существ в этой вселенной. Было похоже, что этот молодой человек достиг полного успокоения ума, в котором игра противоположных мыслей прекратилась. Он был совершенно чист, как кристалл, который не заинтересован в отражении того, что происходит вокруг. его уме не было ни единой мысли типа «этого надо достичь», «а этого надо избежать». Время указал на этого молодого человека и сказал Бхригу: «Это твой сын». Шукра услышал слово «встань» и медленно открыл свои глаза. Увидев двух блистательных существ перед собой, он поприветствовал их и усадил их на камень. Мягко он сказал: «О божественные существа, я благословлен тем, что увидел вас обоих. В вашем присутствии самообманы моего ума пропали. Самообманы, которые не проходят ни по изучении Писаний, ни по выполнению ритуалов, ни мудростью, ни знанием. Даже дождь из нектара не так благоприятен, как ваш вид. Даже земля, по которой вы ходите, становится священной». Мудрец Бхригу сказал ему: «Вспомни себя, ведь ты не глупец». И Шукра сразу же вспомнил о своих предыдущих жизнях, которые он мгновенно увидел, закрыв глаза. Шукра сказал: «Вот это да! Я прошел через бесконечные воплощения и бесконечные испытания боли и удовольствий, мудрости и тупости. Я был безжалостным царем, жадным торговцем и блуждающим аскетом. Нет такого удовольствия, которое я бы не испытал, такого действия, которого бы я не сделал, ни счастья, ни несчастья, которые я бы не пережил. Теперь я ничего не желаю и ничего не хочу избежать. Пусть все идет так, как идет. Пошли, отец, туда, где находится мое предыдущее сухое тело». Васиштха продолжил: «Скоро они достигли места, где находилось хорошо подгнившее тело Шукры, сына Бхригу. Посмотрев на него, Шукра воскликнул: „О Боже, посмотри на это тело, которым восхищались и наслаждались даже небесные апсары. Теперь тут живут черви. Тело, которое было умащено дорогими духами, теперь покрыто прахом. О тело, теперь тебя называют трупом, и ты меня действительно пугаешь. Даже дикие звери боятся твоего ужасного вида. Полностью лишенное чувств, это тело находится в состоянии полной свободы от мыслей и идей. Свободное от чудовища, известного как ум, оно не подвластно даже прихотям погоды и природным катаклизмам. Освобожденное от гримас беспокойной обезьяны ума, это дерево вырвано с корнями. Несомненно, это огромное везение, что я могу видеть это тело, освобожденное от забот, в этом густом лесу». Рама спросил: «Уважаемый, вы только что сказали, что Шукра прошел через бесконечные воплощения. Что же он так плачет о судьбе тела, рожденного от Бхригу?» Васиштха ответил: «Рама, это потому, что все остальные тела были галлюцинациями этого изначального тела, которое было телом Шукры, сына мудреца Бхригу. Вскоре после создания, последовавшего за предыдущим циклом разрушения, по желанию бесконечного сознания, ставшая пищей живая душа вошла в тело мудреца Бхригу, вскоре родилась как Шукра. В том воплощении та душа выполнила все ритуалы, необходимые для рождения мальчика в хорошей семье. Почему Шукра плакал о своем теле? Будь ты мудр или глупец, но до тех пор, пока есть тело, его функции продолжаются неизменно в соответствии со своей природой. И человеческое существо действует так, как положено в этом мире, либо с привязанностями, либо без них. Разница между ними в расположении ума. В случае мудрого действия освобождают, в случае глупца связывают. Пока есть тело, ты будешь чувствовать боль. Удовольствие будет доставлять удовольствие. Но мудрые не привязываются ни к тому, ни к другому. Радуясь в радости и страдая в страданиях, мудрые внешне ведут себя как глупцы, хотя на самом деле они просветленные. Свободен тот, чьи органы чувств свободны, а органы действия укращены. Тот не свободен, чьи органы чувств зажаты, но чьи органы действия свободны и избалованы. Мудрые действуют в соответствии с нормами общества, хотя внутри они свободны от необходимости конформизма. О Рама, отвергни все желания и надежды и делай то, что должно быть сделано, понимая, что ты всегда чистое бесконечное сознание. Васиштха продолжил. Услышав, что молодой аскет Васудева плачет о своем предыдущем теле, время вмешался и сказал Шукре: «О сын Бхригу, брось свое теперешнее тело и войди в другое свое тело, как царь входит в свое царство. С этим другим телом Шукры снова займись духовными практиками и стань затем духовным предводителем демонов. В конце эпохи ты откажешься и от этого тела с тем, чтобы никогда больше не проходить через воплощение». Сказав это, время пропал. Шукра оставил тело Васудевы, которым он практиковал на берегу реки Саманги, и вошел в разложившееся тело Шукры, сына мудреца Бхригу. В тот же миг тело Васудевы упало, как подрубленное дерево, и стало трупом. Мудрец Бхригу побрызгал тело Шукры святой водой из своего собственного горшка, прошептал священные заклинания для оживления тела, покрытия его мясом и так далее. И в тот же миг тело стало таким же молодым и светлым, как и раньше. Шукра поднялся из медитации и, увидев перед собой отца, мудреца Бхригу, упал ему в ноги. Бхригу обрадовался, видя, что его сын ожил из мертвых, и, улыбаясь, горячо обнял его. Чувство любви при мысли «это мой сын» возникло и в мудреце. Это естественно, пока есть осознание себя в этом теле. Оба они обрадовались счастливой встрече. Бхригу и Шукра выполнили похоронные ритуалы над телом молодого Васудевы. Ведь даже мудрецы уважают местные обычаи и традиции. Они оба сияли светом солнца и луны. Зная твердо истину о своей природе, они были безразличны к изменениям, происходящим во времени и в окружении. Через некоторое время Шукра стал духовным учителем демонов, а его отец Бхригу стал одним из наимудрейших мудрецов. Такова история Шукры, который из-за увлечения апсарой блуждал в бесчисленных воплощениях.